Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом, осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора. А когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа. Я скучал по Мальцеву. Зимой я был в областном городе и посетил своего брата, студента, живущего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них в университете есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное, еще не ясное для меня самого. Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком. Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории. Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева. Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами. Я терял надежду. «Вы подвели своего друга», — сказал следователь. «А что, приговор остается прежним?» «Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан. Может быть, Мальцев уже дома». «Благодарю вас». Я встал на ноги перед следователем. «А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет. Мальцев опять слепой». Я сел на стул в усталости. Во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить. «Эксперты без предупреждения в темноте провели Мальцева под установкой Тесла», — говорил мне следователь. «Включен был ток, произошла молния и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света. Это установлено объективным путем судебно-медицинской экспертизой». Следователь попил воды и добавил: «Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении. Вы его товарищ, помогите ему». «Может быть, к нему опять вернется зрение», — высказал я надежду, «как было тогда, после паровоза». Следователь подумал: «Едва ли. Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту». И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате. «Это я виноват. Зачем я послушался вас и как глупарь настоял на экспертизе? Я рисковал человеком, а он не вынес риска». «Вы не виноваты. Вы ничем не рисковали», – утешил я следователя. «Что лучше, свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?» «Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья», – сказал следователь. «Это слишком дорогая цена». «Вы следователь», – объяснил я ему. «Вы должны знать про человека все и даже то, чего он сам про себя не знает». «Я вас понимаю. Вы правы», – тихо произнес следователь. «Вы не волнуйтесь, товарищ следователь. Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю». «Я вас тоже», – сознался следователь. «Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя. Спасибо, но я занят. Я помощник машиниста на курьерском паровозе». Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы. Я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека. Я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе. Я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.